Прочитаем из послания к римлянам, 13 главы, начиная с 9 стиха. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна, ибо ныне ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Забота о пропитании. Христос сказал: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Матфея 6:25-27. Потребности души. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Любитель готов противоречить: все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Это тоже верно. Как многие предметы имеют несколько сторон, так слово «душа» имеет несколько значений. Например, словом «душа» называют человека вообще, личность. Собралось душ 20. В Библии словом «душа» названо и всякое живое существо. Словом «душа» названо соединение греха праха земного с дыханием Вседержителя. Разумным человек. Словом «душа» называется жизнь человека. Саул вышел искать души Давида. Словом «душа» называется та духовная сущность человека, которая руководит телом и оставляет тело в момент смерти, но которую люди не могут убить. В рассматриваемом нами тексте «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить» под словом «душа» следует понимать жизнь человека, которая поддерживается принимаемой пищей. Забота о пище и питье для некоторых делается идолом. Одни люди едят и пьют для того, чтобы жить, а другие, видимо, живут только для того, чтобы есть и пить. Одни умирают мучениками за верность Богу, а другие – за преданность своему идолу. Тысячи людей гибнут в служении мамоне, то есть стараясь нажить богатство. Миллионы гибнут от пьянства, а немало погибает и от обжорства. К языческому образу жизни апостол Петр относит и излишество в пище и питье. Апостол Павел со слезами писал о некоторых недостойных христианах, что их Бог – чрево. Нужно опасаться, что и попечение о плоти не превратились в похоти. Душа, данная Богом жизнь и самосознание, больше пищи. Все ученые мира, если бы их собрать в одно место, не в силах спасти от смерти жизнь царя или президента, а еще более бессильны создать новую разумную душу. Жив Господь, который сотворил нам душу сию. Таковы были слова торжественной клятвы у евреев. Если Бог даровал нам душу, то пошлет и необходимое для ее поддержания в нашем теле. Способ удовлетворения. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Христос не учит людей быть лентяями, какие лежат в винограднике и ждут, что виноград сам рвался, да им в рот клался. Птицы знают свое время, когда улететь и когда прилететь на родину, когда ведь гнезда и выводить детей. Они исполняют тот закон, какой заложен в них Богом, и какой люди называют инстинктом. Люди же теперь перестают слушаться своего внутреннего голоса. Совесть для некоторых стала анахронизмом, пережитком прошлых лет, предрассудком. Суета-сует – наиболее подходящее описание современной человеческой жизни. Птицы не имеют ни собственных полей, ни амбаров, а трудно найти случай, чтобы они умирали от голода. Псалмопевец уверяет, что Бог дает пищу даже птенцам ворона, нечистой, то есть негодной для жертвоприношения птицы. Если люди на земле голодают, то не потому, что земля не дает достаточно продуктов, а потому, что вражда и жадность одних не допускает пищи другим. «Вы не гораздо ли лучше их?» То есть птиц, говорит Христос. Несмотря на всю греховность и испорченность человека, Христос все же считает нас лучшими многих птиц. Если Бог заботится о птицах, то неужели Он перестал заботиться о нас? Помогут ли нам волнения и беспокойства? Накормит ли нас суета-сует? Услышав, что в Фессалонике некоторые из новообращенных стали излишне суетиться и увлекаться бесполезными занятиями, апостол Павел написал: «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой». Человек, найди свое место, свое занятие, спокойно работай и терпеливо ожидай милости от Господа. Птицы тоже летят на поля и луга в поисках нужной пищи. Делают, что могут. Сатана искушает делового человека, а лентяй является искушением и для сатаны, сказал некто. Не заботьтесь, а доверяйте Богу и делайте то, что вы можете. Аминь. Господи Бог!